«Ха-ха-ха-ха!» – прохрипел Тор, когда ему в живот резко вонзился ледяной клинок, чье острие вышло из спины Одинсона. «Тор!» – раздался смутный голос леди Джейн, с которой он даже попрощаться не успел, как и со всеми остальными. Блондину лишь оставалось провожать взглядом чуть отступившего назад ледяного великана, безумно весело хохочащего про то, что теперь он не кровавый лед, а убийца Одинсона. «Кхе!» – кашлянул кровью громовержец, глядя на то, как смертная. «Нет, просто человеческая женщина положила голову его умирающего бренного тела на свои колени». И тут, словно знакомой молнией в мыслях умирающего бога грома и молнии, возник голос отца, говорящий: «Кто бы ни взял этот молот, если достоин, будет обладать силой Тора». Всему ему телу словно выдали невероятный заряд бодрости, и уже через несколько мгновений наследный принц Асгарда резко распахнул почти закрывшиеся глаза и поднял правую руку в воздух, в которую тут же влетела крайне родная рукоять Мьёльнира, а через мгновение в него ударила гигантских размеров молния, за каждое мгновение возвращающая Тору его былые силы, а вместе с ними и разрушенный отцом доспех. Попытавшиеся было сунуться на перерез йотуны были испепелены точно такими же молниями, ударившими вновь. Тут вернувшийся великолепный слух и уловил слова леди Джейн, ошарашенно пробормотавший: «О боже, Тор, йотуны!» Тем временем, резко потеряли все веселье и сделали несколько шагов назад почти одновременно. Понимают, гадкие твари, что сына Одина, вернувшего все свои силы, им таким числом более не одолеть. «Ну что, ледяные чудовища, пора вам вкусить силы Тора!» — воскликнул на радостях блондин, силой воли начав формировать огромный смерч, который стал накрывать всю эту мидгардскую деревушку. Его сила позволяла проворачивать и не такое, что порой вызывало недовольные фырки со стороны одного кузена, который считал Тора тем еще, как он это называл, читером. Тор только здесь, на земле, понял, что означает это слово, пусть и категорически не был согласен с этим определением. Тем временем огромная буря над городом стала увеличиваться, и громовержцу пришлось приложить немало усилий, чтобы в воздух, к нему ввысь, взлетели только йотуны, а не товарищи или смертные. Это серьезно ограничивало разрушительность этого приема, но сейчас ему нужно уничтожить только врагов, а не лачуги смертных. «Получай!» — воскликнул Тор, на полной скорости с глухим хлопком отправляя Мьёльнир в почти убившего его гвардейца Одина. «Ха-ха-ха!» — воскликнул он, ловя молот обратно и приближаясь вновь к новому врагу, так как голова старого оказалась уничтожена напрочь. Первый удар молотом из нижней позиции подкинул ледяного великана, а второй раздробил ему грудь и вбил в землю. Приближаясь с разрядами грома и молнии к каждому врагу, сын Одина принялся доминировать над каждым из них. Может быть, они были сильны или умелы, но против величайшего оружия, равного Гунгниру, они ничего не могли противопоставить. «Умри!» Оставшаяся троица гвардейцев попыталась отправить в него мощный поток ледяной магии, но завращав молот перед собой, Тор с легкостью его заблокировал. Все-таки Мидгард — это не Йотунхейм, который усиливал ледяных великанов на их же территории. Здесь ни у кого из вечных противников не было преимущества, а при таких вводных нет среди врагов Асгарда равных Одинсону. Влетев с молом в оставшихся врагов, Тор несколькими мощными замахами сначала разбросал врагов, а затем метанием Мьёльнира добил пытавшихся отползать врагов. «Будете знать, как идти на сына Одина!» — воскликнул Тор, возвращая молот после убийства последнего из ледяных великанов. Вернувшись к соратникам, он принял от них радостные поздравления, обнял леди Джейн и повстречался с каким-то человеком в черных одеждах. «Приветствую вас, похоже, Тор», — проговорил он несколько нервно под скрещенными взглядами самого Тора, так и троицы воинов Сив. «Я Фил Калсанис. Послушай меня, Фил, сын Кала», — перебил смертного Тор, который понимал, что нужно разобраться и прояснить ситуацию с Локи. Зачем брат его обманул насчет смерти отца? «Я сейчас очень, очень занят. Когда я вернусь в Мидгард, тогда и поговорим. Но, подождите, друзья мои, я за вами вернусь», — кивнул соратником, сын Одина продолжил. Вскинул голову к небу блондин, отходя от остальных подальше. На асгардском запросил Биврёсту Хеймдалля мужчина, и долго ждать ему не пришлось. Вскоре прямо в него ударил узкий радужный луч, перенесший его в направляющую сферу, в которой его уже ожидал Локи. «Брат», — гневно выдохнув и крепче сжав рукоять Мьёльнира, — «что ты такое? У меня есть дочь». Слова Локи оказали эффект такой, словно он вновь лишился силы и его сбила железная телега из Мидгарда. «Че что?» — пробормотал блондин, разом теряя боевой настрой, через которую я узнал, что я йотун-полукровка, не могущий занять престол. Не собирался щадить старшего брата младший, жестко выговаривая слова. И обманул я тебя, отца, мать и всех остальных только ради того, чтобы ты не занял престол. Ты был не готов. Подожди, Лаки. Мигом забыв про обман, который, в общем-то, никому кроме самого Тора не навредил. Какая дочь, какие йотуны, объясни мне все, брат. Тогда слушай, и не рыпайся. Хеймдалль уже все знает, пора узнать и тебе. Вздохнул брюнет, и пустился в объяснение, которое громовержец принялся слушать с широко раскрытым от шока ртом. Это есть, ты. Дослушав брата, сразу же запнулся медленно моргающий глазами Тор, чтобы убить Лафея и предотвратить войну. И, да, брат, да, еще до тебя мне было известно, что Лафей планирует войну и возвращение Ларца. Ты своим идиотским поступком нарушил все планы, и мне пришлось все менять прямо на ходу. И да, я хотел показать тебе, что ты, брат, еще меньше меня достоин престола отца. Резко перебил его младший брат, ставший отцом раньше старшего. И не говори мне, что ты этого не понял. Молод же вновь счел тебя достойным, а не меня, несмотря на всю мою затею. Раздраженно выдохнул брюнет. Лаки, брат, моргнул бог грома и молний, вновь прокручивая все в голове. Брат, воскликнул мужчина уже громче и радостней, с объятиями бросившись на младшего. Прочь, неотесанный громила, не смей меня обнимать, задушишь, идиот. Глава 52. Ваканда далеко не навеки, черное небо, Рототоск. 2010 год. Сентябрь, Винлин, Ваканда. Маленькая страна там, где в моей реальности находилась Эфиопия, знакомая каждому игравшему в одну стратегию про Вторую мировую войну. Вот только в этой реальности Эфиопия не собиралась полностью, и на юго-западе от нее было множество разрозненных протогосударств, одним из которых и притворялась Ваканда. Весьма неудачно, ибо пощеголять своими технологиями и элитарностью перед окружающими варварами, имеющими ту же самую степень культурного и социального развития общества, ага, они всегда хотели. И как бы не был крут вибраниум, вампиры тоже в свое время идиотами не были и быстренько нашли этих ребят, из-за которых возник миф о золотом городе Эльдорадо. Да-да, в этой реальности золотой город искали в Африке, а не Южной Америке. Хотя, когда не нашли в первой, европейцы поперли во вторую. В общем, там все даже сложнее и запутаннее, чем с скандинавскими мифами, где непонятно, что Тор сболтнул, что люди понавыдумывали. Хотя, зная старшего Одинсона, все эти бреди про лакей кобыл, точно его работа. И про гордого, выражаясь современным человечьим языком, обладателя немеренного ЧСВ, Хрёсвильга, которым меня тоже, оказывается, считали воинствующие скандинавы, он натрындел. Гад, найду, устрою ему тренировку с пристрастием. За длинный язык, значится. Но возвращаясь к черножоп, афроамериканцам. Хотя, просто афро, какие из них американцы-то? Посмотрев на карту, отражающуюся на тактическом столе нового флагманского небесного дракона, одного из трех достроенных, один из тройки пострадал в бою с Нитхёгом и той дамочкой, так что фактически у нас в распоряжении было два воздушных судна. ГММ, протянул я, наиболее высоко наше присутствие в Сомали, следующее, Кения. Правильно угадал ход моих мыслей Хиротанака. Ну, за его высокий ум и догадливость он и был назначен главой военного штаба Альянса. Сами члены Совета были слишком заняты своими организациями, чтобы быть еще и главами отделов, так что на эти места были назначены самые лучшие. Что меня приятно удивило тогда, так это отсутствие попыток протащить по блату. Вот чем хороши долгоживущие, они знают об эффективности и не будут поддаваться таким примитивным интересам в такой ситуации. Ведь прекрасно понимают, за кем тут будет всегда абсолютная власть в Альянсе. Понимают мои возможности, как и возможности стоящего за мной Асгарда. Уверен, маложивущие люди точно бы взбрыкнули. А эти рады уже тому, что я не лезу в их внутренние дела. Ну и стоит отметить, что я прислушиваюсь к подчиненным, не отвергая разумные инициативы. А это, как оказалось, очень редко бывает, как минимум в этой реальности. Будь у нас больше небесных драконов, мы все равно могли бы окружить Ваканду. Они изоляционисты, и вообще не следят, кто правитель в соседних государствах. Не меняют на более лояльных. Пожал я плечами, также поняв, что имеет в виду японец. И это очень странно. У них столь великие технологии, но политика абсолютно бездарна. Поморщился Танака. Даже Япония в период своей изоляции не была такой. Такой. Им просто повезло. К ним упал невероятных размеров метеорит с выдающимся металлом, и лишь благодаря нему, а не труду этого народа они поднялись столь высоко», — хмыкнул я, — «в отличие от твоей нации, которая умудрилась дать бой крупнейшим мировым державам, имея настолько мало ресурсов», — польстил я приосанившемуся японцу, одному из немногих, которого не затронул пацифизм головного мозга. «Да, в моей реальности милитаристы-фанатики были теми еще нехорошими людьми, но оголтелый пацифизм еще хуже, как по мне. При милитаризме страдают иные нации, а при пацифизме – твоя собственная. И это гораздо, гораздо хуже. Значит, мы реализуем второй план», – опомнился пришедший в себя офицер. «Да, я метнул взгляд в сторону Хуа, согласно мне кивнувший. Второй. Еще раз напомню его собравшимся здесь, и только-только подоспевшим. Оглядел я парочку опоздунов, сбледнувших от моего немигающего взора. Силы операции «Восход в саванне» состоят из...» Над тактическим столом появилась голограмма ровных строчек бойцов. 110 бойцов ЦИ, состоящих из 10 десяток и командирами сверху, 9 сотен обычных людей, вооруженных зачарованных рунами оружием, и 3000 обычных бойцов. Помимо этого немалое количество техники. Числа, казалось бы, маленькие. Однако есть несколько «но». Ваканда сама по себе небольшая страна с невысоким населением из-за высокого уровня жизни благодаря виброниуму. Все наши бойцы – профессиональные, опытные бойцы, аналог спецназа, а не обычная рядовая пехота. Да, спецназ порой хуже этой самой пехоты делает, но нам не полноценную войнушку устраивать, а штурмовать несколько не слишком больших городов. И вот там уже спецназ великолепно себя проявит. Мы не всех взяли с собой. Кто-то ведь должен остаться истреблять рядовых мерзостей, раз мы с Хуа будем координировать изъятие виброниума. Ну и у нас крайне высокая насыщенность техникой, включая сотни бронемашин, бронетранспортеров, РЗО. Последние должны будут помочь нам раздергать внимание бойцов и не дать закованным в виброниум войскам врага сформировать единый ударный кулак, который остановить сможем только мы с Хуа. Винлин сама, ваше мнение насчет использования племени Джабари? Включился заместитель Хира, Биньбая, китаец с вьетнамскими корнями. Насколько верна наша разведывательная информация, они противостоят нынешнему королю Ваканды и не желают использования виброниума. Их своеобразные традиции будут полезны нам при дальнейшей добыче виброниума из астероида. Более чем уверен, что аборигены не весь еще выкорчевали. Джабари, те, похожие на гориллу, совершенно невинно, без какого-либо подтекста вмешалась Хуа, вызвав сдержанные смешки у многих присутствующих здесь. Это весьма занятная идея. Позволив им взять контроль над остальными племенами, мы лишим ваканцев всякой возможности восстановления былого технологического уровня, тем самым нивелировав возможность повторного возникновения конкурента в этом районе. Винлин, покосилась она на меня, не возражаю, отправим к ним дипломатов, но непосредственно перед началом операции. Нельзя позволить им предупредить короля за какие-нибудь преференции. Составьте подробный план договора. Кивнул я Беню, вернувшись к тактическому столу. Вы все помните, что одно из наших главных преимуществ – неожиданность. Лишив себя контактов с внешним миром, они сами себя подставили. Так мы сможем избежать потери, ведь несмотря ни на какую примитивность, копья из виброниума начисто прошивают любую броню. И только воины ЦИ способны противостоять такому броску. Перед вами план действий отдельных частей наших войск. Резервные планы состоят из... Принялся в объяснение я. Если говорить кратко, то мы решили провернуть блицкриг. Ведь нам штурмовать не огромные просторы Китая или России, а маленькую страну с небольшим населением. И эффективность стремительной атаки по неожидающему тебя противнику была не единожды доказана историей. На случай всяких форс-мажоров как раз были мы с Хуа. Почему мы сами не участвовали напрямую? Во-первых, мы хотели сохранить силы, дабы отреагировать на внезапную ситуацию во время операции, или очередное нападение Нитхёкга с той дамочкой. Во-вторых, мы хотим, чтобы люди набрались опыта против превосходящих технологически врагов, но не обладающих особо высокими навыками. Что-то мне подсказывает, что с Читаури Таноса мы так или иначе встретимся. Нужно позволить им проявлять и дальше самостоятельно, а не решать все дела за них. Воспитатели в детском саду и учителя в школе учат сами решать, они решают все сами за воспитанников учеников. Что ж, пора выслушать предложение к модернизации плану, и можно будет его реализовывать. Мы ведь не государство, чтобы медлить из-за бюрократических препон. Юка — черное небо. Сколько себя помнила Юка, ей всегда говорили, что она — «Черное небо». Я пересмотрел сериалы Marvel трижды, но так и не понял, что из себя этот титул представляет. Так что у меня будет своя версия. Каждый ее знакомый, каждый ее учитель, каждый ее господин из пальцев руки говорил об этом. Но она сама так и не поняла, что это означает. Почему к ней проявляли такое почтение, хотя она ничем внешне не отличалась от остальных людей вокруг нее? Почему ее считали той, кто возглавит всю руку? Неужели из-за того, что она была сильнее и быстрее, даже чем ее наставники? Из-за того, что ее раны заживают за считанные секунды, а конечности способны отрастать даже после отсечения? Почему, уважаемые пальцы ведь намного старше и умелее ее? Да, она была сильнее, но все же, ведь были еще и воины Ци, которых она превосходила лишь в регенерации. Конечно, до того как она сама начнет использовать эту энергию, но все же, такие вопросы постоянно возникали у нее в голове, и не спешили никуда деваться. Однако они не мешали ей исполнять приказы тех, кто вырастил ее и дал ей все, что она имеет. Жизнь, навыки, еду, жилье, даже одежду. Она ведь умеет только сражаться, а остальное, даже банальная работа по дому ей недоступна. И вот ею был получен очередной приказ отправиться вместе с бойцами Руки, входящими в число подразделений Альянса Шинчжоу в Африку, на штурм Ваканды и втайне добыть некоторое количество этого металла. Как ей почему-то пояснили, на исследование. Безропотно приняв распоряжение, сейчас Юка находилась в одной из бронемашин Альянса, задумчивым взглядом глядя на эмблему этой организации, частью руководства которой являются ее сенсей и господины. К Альянсу Шинчжоу и возглавляющим его генералам она относилась весьма двойственно. С одной стороны, Рука входит в его состав, и ее сенсей подчиняются решениям таких великих и древних личностей, как бессмертные империи. С другой стороны, ей постоянно говорили, что она должна быть верна только Руке и только ей, ведь она возглавит ее в будущем, а интересы своей стороны нужно отстаивать в первую очередь. «Черное небо сама», — обратился к ней немолодой японец, перешедший в альянс из синтоизма Солнца. Один из немногих мужчин, что вообще состоял в этой организации и может пользоваться чакрой, или ци, кому как удобнее. «Ничего такого, Санта-сан», — мотнула головой черноволосая японка, уже давно привыкшая к своему титулу, званию и одновременно позывному. «Весь наш отряд готов?» Да, отряд назывался точно так же, как и ее титул позывной. Сделано это было в целях дезинформации противников и союзников. В целях того, чтобы сохранить ей жизнь, ведь черному небу суждено возглавить Руку. «Да, госпожа, все из нас готовы отдать за вас жизнь», — ударил себя в грудь закрытую бронежилетом заместитель ее отряда. Тогда, как по заказу, раздался сигнал к начале боевых действий их отрядом. Их бронемашина, высадившаяся вместе с остальными в порту Кении, преодолела ее территорию на собственных колесах, после чего остановилась у племени Азании. Последнее отделяло Кению от Ваканды, и потому диверсантам Альянса, в число которых сейчас и входит Юка с ее отрядом, надобно по-быстрому уничтожить руководство племени, собравшееся на какой-то ритуал. Так возможность извещения короля Ваканды о готовящемся нападении окончательно будет нивелирована. Выпрыгнув из остановившейся неподалеку от границ основной деревни племени машины, Юка бросила мимолетный взгляд на ночную луну, в этот день бывшую практически полной, после чего на полном ходу бросилась вперед. Ночь не мешала ей, даже наоборот, помогала, скрывая. Ведь в это время суток черное небо видело едва ли не лучше, чем днем. Следом за ней бросили и члены отряда, уже задействовавшие ци, дабы догнать своего командира, облаченного в черный легкий плащ. Никакой брони она не носила, ведь она только ограничивала мобильность, а от получения ран проще увернуться, нежели сделать их невозможными из-за наличия брони. Регенерация же окончательно убивала необходимость в какой-либо защите, так что одета Юка была максимально, легко и свободно. Бойцы же позади нее наоборот, были с ног до головы облачены в плотную темную ткань, дабы скрыть эффект применения ци, который в ночи крайне демаскирует бойца. Небольшое свечение еще проглядывает, но в отличие от нее, человеческий взор не столь острый. К тому же у примитивных племенных жителей, для которых автомат Калашникова является верхом оружейной мысли, вскоре показалось само племя, состоящее из ряда цилиндрообразных примитивных домиков, находящихся на небольшой возвышенности. Подскочив к сонным дозорным с уже упомянутыми ею в мыслях советскими автоматами, Девушка бесшумно извлекла из ножен свою катану из вибраниума. Учитывая легкость и прочность последнего, он был идеальным материалом для традиционного японского оружия, которому эти качества всегда были нужны. И в сравнении с многими европейскими мечами, также сделанными из вибраниума, катана наконец вырывалась в лидеры. Тем более учитывая, что бронированных противников для оружия из вибраниума более не существовало. Почти что мономолекулярная заточка также идеально подходила для такого клинка, не тупясь после нескольких десятков ударов. И сейчас она продемонстрировала свою красоту, без особого шума обезглавив обеих дозорных. Тела осторожно подхватили подоспевшие сзади члены отряда, а Юка тихим шагом двинулась вперед. Пробираясь между многочисленных маленьких домиков, она мгновенными взмахами убивала всех вставших на ее пути, всех, кто мог ее даже в теории заметить на этом пути, и вскоре без особых проблем и какого-либо шума добралась до главного строения племени. Выделявшееся на общем фоне, оно единственное горело светом изнутри. Обойдя дозорных с автоматами у главного входа, она прорезала путь через тонкую стенку позади, прямо сразу за троноподобным образованием для восседания главы племени. Отметив уже напившихся и принявших засыпать прямо за низким бойцов чернокожих мужчин, Юка быстро просчитала оптимальный путь, при котором она сможет за как можно более краткий срок уничтожить больше врагов. Черноволосая кивнула заместителю. Тот быстро показал ей цели, которые обезвредят бойцы за ней, и скорректировав свой путь с учетом этого, японка на полной скорости рванула вперед. Первым полетела голова главы племени, отрубленная вместе с верхней частью спинки трона, после чего головы полетели у ближайших к нему сидящих мужчин, не успевших даже заметить тень, метнувшуюся к ним под звук падающей головы их господина. Продолжая орудовать катаной, девушка оставляла самых далеких от нее врагов остальным бойцам отряда, направляясь по максимально короткому пути к самым дальним противникам. Никто не должен успеть даже вскрикнуть, и этому способствовали взмахи самой Юка, не дававшие попавшим под ним даже хрипнуть. Последний успел заметить девушку и что-то произнести одними губами на английском, вроде как «темный дух» или что-то такое, но звука не издал. Абсолютная тишина, которая смазались лишь дважды в конце, один тощий и якобы менее живучий чернокожий оказался способен издать предсмертный хрип. Все-таки остальные бойцы в отряде были лишены возможности наполнять оружие ци из-за демаскировки, а оттого не всегда удавалось сразу же напрочь убивать врагов. Одними знаками Санта-сан сказал ей о хорошо проведенной работе, на что черноволосая едва заметно кивнула. После чего к ее неожиданности, новые знаки показали ей о том, что ее радужки вновь сменили цвет на алый. В руке это считали проявлением силы черного неба, но сама Юка не знала, что это такое, и почему она так смахивает в некоторые моменты на вампира, хотя им совершенно однозначно не является. Вновь кивнув, девушка прикрыла глаза, успокаиваясь. Нельзя даже чтобы естественная и природная особенность ее тела их демаскировала. Трупы, конечно, обнаружат к утру, но в том-то и дело, что нападение на Ваканду планируется ранним утром в эту же ночь, и чтобы успеть на основную схватку для выполнения ее миссии, ей стоит ускориться и более не медлить, оставаясь в этом захолустье. Два часа спустя флагманское летающее судно типа «Небесный дракон» Шинчжоу Винлин, восседая в одном из двух генеральских кресел тронов летающего судна, располагающихся на возвышении в центре мостика, я скосил взгляд на голограммы, высветившиеся результаты и сводки первых минут нападения на непосредственно пограничные деревеньки Ваканды. Диверсанты быстро ликвидировали лидеров и дозорных тех племен, что стояли на пути нашей техники, так что въехали мы на эффекте полной неожиданности. Пришлось, конечно, сделать технику потише в некоторый ущерб эффективности, но пока это не повлияло на успешное продвижение. Я специально сбегал, узнал, что у них там есть весьма продвинутая система связи в каждом поселении, так что тихо устранять по примеру предыдущих племен, бесполезно. Так что мы быстро обезвреживали дротиками ваканцев, ведь глава противостоящего королю племени согласился на наше предложение с условием, что пострадает как можно меньше его подданных из числа обывателей. Это, конечно, несколько замедляло продвижение, на десяток-другой процентов, и проще было бы всех перестрелять. Но я пока что не ощущаю желания геноцидить обычный народ, даже если они высокомерные дикари, по сравнению с которыми эльдары из молота войны кажутся очень ровными ребятками. Тем не менее, судя по бесперебойно подступающим отчетам ко мне и Хуа, сидящий рядом, наши воины ЦИ успешно обезвреживают не успевающих одеться в доспехи из виброниума ваканцев, продвигаясь все дальше. Скоро вот-вот начнется штурм столицы одного из пяти племен Ваканды, Шахтерского. Они почему-то единолично ответственны за добычу виброниума и его распространение по стране, хотя правит все равно иное племя, Золотая. Впрочем, я не стал разбираться в бредовой политике аборигенов, а просто-напросто выбрал ей в качестве основной и первоочередной цели. Ведь если по какой-то причине или неизвестного мне супероружия войска будут разгромлены или мы будем вынуждены отступить, так мы хотя бы некоторую часть металла мы заберем. Гораздо, гораздо большую, чем мы приобрели у Улисса Кло, сейчас работающего проводником для части наших войск, идущих к шахтерам. Пока все нормально, отметил я вслух. Тем не менее, в Золотом городе. Название столицы аборигенов моя ненаглядная произнесла с иронией, потому что видела настоящий золотой город в Асгарде. Уже узнали о масштабном нападении. Мы ведь преодолели их скрывающее поле с помощью рунических дестабилизаторов материи. Скоро на перехват наших войск выдвинутся их отряды на образцах их техники, передвигающиеся на антигравитационном принципе. Для этого Шинчжоу тут и висит. Верно, улыбнулся я, выводя на голографические экраны столицу технологичных чернокожих. Для Африки, прямо вау и офигеть, настоящий небольшой мегаполис. Но для остального развитого мира ничего особо выдающегося, не говоря уже про Асгард. Ванам же вообще такая помпезность не сдалась, есть же целая планета для расселения. До предполагаемого радиуса поражения ПВО противника, 2 километра, раздался голос капитана корабля, японца Фудзимото-сана. Хорошо, продолжаем продвижение. Уровень готовности, алый, распорядился я, положив ногу на ногу. Идущий напрямую вперед корабль выполнит роль отвлекающего маневра, позволив остальным войскам захватить нужные нам стратегически важные форпосты на пути к столице. ХММ, протянул я, когда к нам вылетело несколько футуристичных истребителей. Командуйте, Фудзимото. Есть. Активировать шахты с третьей ПО. Принялся командовать капитан. Первые выстрелы какого-то звукового оружия, основанного на принципах, вот неожиданность, вибрации, ударились в вспыхнувший фиолетовый щит. Обычно Асгард последнее не использует, ведь все его летающие лодки делаются из уру, а оттого их немного, но они практически неуничтожимы. Но на складах имелся один древний вариант. Собственно, на остальных небесных драконах пока нет такой защиты, аналоги нашими учеными только разрабатываются. Реверс-инжиниринг даже древних асгардских технологий, даже с полной техдокументацией проходит медленно из-за магического фактора. Все же заменители естественного для любого аса или вана выпуска магии не очень эффективны, но энтузиазм и умения у них есть, а значит справится. Я резко сузил глаза, но ничем более не выдав обнаружения незваного гостя в помещении, после чего покосился на область чуть позади между нашими схуа креслами, вернее, гостью, крайне необычную гостью, чисто выстрел в воздух. Рототоск, он самый, произнесла, нет, все-таки произнес бельчонок на плече девушки, самой напоминавшую огромную белку в своем весьма занятном наряде, а борода Одина, да у нее даже огромный беличий хвост имеется, и судя по всему, настоящий, вон как двигается. А я, Дарин, мило улыбнулась девушка, помахав когтистой ладошкой. «Очень приятно», — кивнула ей Хуа, также заметившая проникновение. «Но ты знаешь, что невежливо прорываться в чужое имущество. Голоса мы не повышали, так что работающие и сражающиеся с ваканскими истребителями офицеры мостика до сих пор не заметили незваных гостей. Простите», — тут же повинилась девушка. «Это все Рототоск, хотел вас впечатлить. Сдаешь друга и наставника? Ай-яй-яй», — встал ей на плечо бельчонок, коснувшейся лапкой ее уха. «Между прочим, похвалю тебя, Орел, у этого железного небесного кита хорошая защита», — покивал он. «Ну и зачем ты прибыл сюда, Рототоск?» — поинтересовался заинтригованный я, на миг забыв о идущем вокруг корабля сражении. «Асгардские орудия пока мы не использовались, обходясь человеческими и продолжая тянуть время для остальных отрядов Альянса. А, да, точно. Видишь ли, я всегда служил связным между всеми Хрёсвильгами и Нидхёггом, которые иногда любили общаться. Странность, но такими уж были они личностями», — принялся объяснять он. «Видишь ли, ваше противостояние носит не самый обычный характер, скорее даже вечный. Ежели Хрёсвильг умирает, Нидхёгг ложится в спячку и ждет нового. Если погибает в битве Нидхёгг, то он, КХМ тоже ложится в спячку на тысячелетия для восстановления сил. То есть, выходит, вычленил я самое главное из слов Белки. Тот черный дракон, бессмертен, угусь. Согласно кивнул Рототоск. Совершенно. Его даже все отец и Бер убить не смогли, ибо он крепко связан с Игдрасилем и защищает корни и источник мирового древа от посягательств различных галактических паразитов. Даже у галактического древа они есть. Тогда почему он враждует с Хрёсвильгами, ежели мы по сути оба занимаемся защитой Игдрасиля? Заинтересованно покосился я, вешая простенькую иллюзию отвода глаз на наши места. Если приглядываться, через нее даже человек проглядит, но во время боя это поможет избежать ненужных людям объяснений. Ну, мировое деревце не против этого, ведь выживший так или иначе станет опытнее и продолжит защищать его. Что-то вроде естественного отбора, думаю, ты понимаешь. На последних словах Белка каким-то неведомым природе образом умудрилась пожать плечами. Ясно. Сверхсущность опять решила поиграть в свои игры, но звучало в принципе логично, и ради такой силы я готов прибить дракона. Вот бы он еще в не такой удобной ситуации вылез. И много Хрёсвильгов до меня было? Четверо. С готовностью ответил разумный бельчонок. Но на тебе противостояние может кончиться. Да, протянул я, чуя подвох. Нитхёк решил предать Игдрасиль. Неблагодарная тварь. Впервые за время нашего разговора гневно произнес Рототоск. Объединился с Эго, который, как думает этот тупой дракон, даст ему больше сил, чем мировое древо. И поэтому на этот раз Нитхёк более не выживет, если будет убит тобою. Выражаясь современными, хе-хе, выражениями, у тебя полный карт-бланш. Если что, Игдрасиль даже тебе поможет, если ты сможешь гарантировать полное уничтожение твари в той или иной ситуации, ежели, собственно, получишь силу мирового древа. Что ж, это было неожиданно, но спасибо на информацию. Многие вопросы получили ответы. Довольно кивнул я, находя слова Рототоска вполне разумными. Для этого я и существую, хе-хе, почесал затылок бельчонок. Это самое. Позволите посмотреть на дальнейшие действия. Здесь, кажется, происходит нечто крайне занятное. Страна, полная вибраниума, единственная такая под сенью Игдрасиля. Дарин тоже интересно. Угусь, кивнула девушка Белка с интересом, поглядывая на работающий экипаж судна. Что ж, начало хуя, когда мы с ней переглянулись. Мы не возражаем, Рототоск, так мы сможем за тобой присмотреть, напрямую выложила она, заставив меня хмыкнуть. А что, вновь пожал плечами бельчонок, я не против, смотрите на мою великолепную шкурку. Тем временем внизу штурм Ваканды потихоньку переходил к финальной стадии, захвату столицы. Глава 53, Черная Пантера, Кабум, переговоры, Ваканда, Золотой Город, Цитадель, дворец королевской семьи Ваканды и небольшой элиты страны в виде золотого пламени напоминал разворошенный улей, или скорее, даже муравейник. Ибо обычно знающие, что им нужно делать, и выполняющие свои планы на день, люди принялись бегать по самым разным местам, как готовя дворец к обороне, так и поднося всю новую и новую информацию правителям, в числе которых входил нынешний Черный Пантера, Т'Чалла и, собственно, сам король, Т'Чака. Немолодой уже мужчина озадаченно хмурился, рассматривая голограмму, что отображало всю Ваканду в миниатюре, в том числе и нападающие войска. Впрочем, король уже не сомневался, что вскоре противники их народа обнаружат небольшие антигравитационные сферы, позволяющие отображать происходящее в режиме реального времени, и поток развединформации резко снизится. Слишком, слишком массированным было нападение, чтобы неизвестные им не озаботились. Вы узнали, какой страны это войска? Потерев лоб, обратился к собравшимся Т'Чака. К сожалению, не соседних стран. Тут же проговорил Т'Чалла, стоящий в костюме Черной Пантеры, только без характерной маски шлема. Эти профессионалы, и снаряжение у них под стать современным армиям больших стран остального мира. А судя по силуэтам техники на карте, указал он когтистой рукой на едущие от одного поселения к другому бронеавтомобили. Это кто-то из Азии. Позариться на вибраниум, значит, захотели, проговорил король. Иного повода для нападения я не вижу. Более у нас нет никаких конфликтов. Очередные варвары, решившие позариться на наш священный металл, фыркнула Акая, глава отряда личных телохранительниц Черной Пантеры, Доры Миладжи. Акая, вздохнул правитель, ты говоришь правду, но в этот раз они чрезвычайно хорошо подготовились. Связь с шахтерским племенем уже потеряна, и их техника продолжает наступать. Они обладают оружием, достаточным для уничтожения нашего щита. К тому же время они выбрали крайне удачное, и ни одно из неваканских пограничных племен не известило о приближении противника. Значит, у них имеются и диверсанты. Отец, вмешался в разговор Тычака, мы должны предпринять решительные действия. Да, они захватили южную часть нашей страны, но большинство наших войск расквартировано в столице. Мы должны собраться в единый кулак и им поодиночке разбить наступающие силы противника. Сын, ты ведь прекрасно знаешь, что этому нам мешает тот большой корабль, плывущий к нам по воздуху, помешает объединению огнем своих орудий. С интересом поглядел на принца монарх. Да, и скорее всего там находится их командование. Продолжил Черный Пантера, отдавая через движение на голостеле распоряжение войскам. И уничтожение последнего, единственный шанс для нас рассеять их силы, и затем уже последовать изначальному плану ударов единого кулака. У этого корабля поморщилась также присутствующая здесь Шури. Слишком хорошие щиты, и очень напоминают наши. Я полагаю, понятно теперь, куда делся Улисс Скло и его украденный у нас вибраниум. Эти мудаки захотели побольше се, дочь, резко воскликнула стоящая рядом королева Рамонда. Опять эти твои американские словечки. Ты принцесса самой могущественной страны в мире, а не обычная американская девка. Что особенно ржачно, в каноне эта дамочка считала точно так же. Так или иначе, вмешался наследный принц, прерывая очередной спор матери и младшей сестры. Шури, ты ведь говорила, что в теории при концентрированном огне воинственных когтей можно на некоторое время пробить чат щита этого корабля. Ну, да, если моя теория о происхождении их щита верна, то это возможно сделать. Однако прорыв будет недолгим и ощутимого вреда мы не причиним, а часть когтей будет потеряна и мы тогда потерим даже мнимый шанс на сбитие. Пожала плечами самая известная изобретательница Ваканды. Но я с отрядом Доры Миладжи смогу попасть внутрь и ликвидировать командование, решительно произнес мужчина, выводя на твердое стекло, что занимало правую стену помещения, данные о корабле нападавших. Мрачная темная громадина выделялась только огромным изображением оранжевой руки в каких-то синих кольцах, да периодическими трассерами ПВО и энергетических орудий, изредка пытавшихся попасть по слишком маневренных для них когтям, которые изображали чудеса высшего пилотажа. Однако на фоне противостоящего им судна, они напоминали катеров на фоне линкора. В теории победить Левиафана они могут, но для этого им потребуется очень-очень много времени. Что? Ошарашенно уставился на сына король. Ты наследник, ты не можешь. Если я погибну, Шури справится. Кивнул Тычалла, кивнув столь же ошарашенной внезапным решением брата сестре. Нельзя позволить им победить. Нельзя. Вы все прекрасно слышали те слова, которые сейчас произносит каждый из предков. Восходящее солнце снизойдет с небес и спалит Ваканду дотла. Мы не должны сейчас заботиться о моей жизни. Ваканда навеки. Ваканда навеки. Следом за господином произнесла Акая, направившись за ним прочь из зала. Дорогой королева обратилась к печально прикрывшему глаза королю. Ты ему позволишь. Решимость нашего сына не будет поколеблена ничем. Нам остается только молиться Баст о том, чтобы он выжил и уничтожил врага. Покачал головой Тычака. Лучше давайте подумаем, что нам делать с племенем Джабари, которые решили выступить на стороне захватчиков. Полагаю, они выторговали себе трон и правление над остатками сломленной Ваканды. И этим азиатам удобно, если проклятые коллаборационисты не будут возражать против изъятия всего вибраниума, а наоборот, сами отдавать будут. Поморщилась королева Рамонда. Глупцы, желающие быть шавками этих варваров, у которых единственное, что имеется, это численность. Отказавшись от достижений нашей науки, джабари перестали представлять из себя сильных врагов. Поморщилась Шури, до глубины души оскорбленная таким поведением единственных примитивных ваканцев, напоминающих этих дикарей вокруг ее родной страны, которые даже американцам в технологиях уступали. Десяток из Доры Миладжи сможет их всех с легкостью одолеть. Да, но сейчас они нужны для уничтожения наступающей техники. Если мы будем просто отсиживаться за столичным щитом, это не позволит нам выиграть сражение, задумчиво произнес монарх. Даже если затея Тычалы удастся, у меня есть несколько контактов с американским щитом. С некоторой робостью подняла руку принцесса Шури. Мы являемся суверенной страной, входящей в состав ООН, и они обязаны нас защищать. Что ты такое? Поразилась королева. Нет, дорогая, наша умная дочь права. Возможно, в этот раз ситуация сложнее, чем во всех предыдущих. вздохнул король, также параллельно отдавая команды отрядов боевых носорогов, закованных с ног до головы в вибраниум. Они должны будут уничтожить выдвинувшиеся вперед из основной группы бронетранспортеры сил вторжения. В конце концов, раз мы вступили в Организацию Объединенных Наций, то они обязаны на безвозмездной основе предоставлять нам помощь для защиты страны. Нас давит численность, несмотря на примитивность их технологий. Но, уже гораздо тише пробормотал Рамонда. Шури, связывайся с ними. Скажи, что Ваканде требуется помощь. К тому же я слышал, что глава Шайтани принадлежит к числу белых или желтых людей. Больше для успокоения гордости жены, нежели чем из-за реальной веры в благородность дальнего родственника ваканцев, распорядился король. А пока что решим вопрос с сердцеподобной травой. Обычно, ее удостаивается только черный пантера, но в нынешней ситуации, Винлин, замедление наступления произошло в предместье их столицы, которая покрылась куполообразным щитом, тем же, который окружал и маскировал всю Ваканду. Его генераторы, расположенные по периметру страны, мы уже демонтировали и отправили на второй небесный дракон, который сейчас висит высоко над облаками под всеми возможными маскирующими системами. Они весьма эффективны даже против технологий наших нынешних противников, но, увы, особо двигаться при их активации нельзя. Стоит ли нам более активно использовать старые орудия Асгарда? Повернула ко мне голову Хуа, глядя, как обстрел из РЗО бесполезно рассыпался по энергетической преграде. Последняя была хороша, но вот только и оставшиеся войска чернокожих расистов были вынуждены прятаться за ней, ибо любой отряд, вышедший и начавший укрепляться столицы, сразу становился мишенью для всех наших отрядов. Эти идиоты носят броню из вибраниума, а голову просто-напросто не прикрывают. Какой толк от того, что благодаря свойствам и прочности этого металла тебя не пробьет танковый выстрел, даже за броневым воздействием, если такая замечательная часть тела открыта. Ведь любой маломальски умелый снайпер сможет выгадать момент для убийства даже обладателя сверхчеловеческих возможностей. Я ведь ознакомливался с их системой подготовки и критериями профессиональности в азиатских странах. Ужас. Как можно было развить технологии до такого уровня, а про эффективность так и не услышать? Про тактику я вообще молчу. Наши штабные офицеры уделывают малые мобильные отряды Ваканды на раз-два, затягивая под перекрестный огонь. Вибраниум не вибраниум, а уязвимых мест нет только у Черной Пантеры, что иногда спутывало некоторые части плана наступления. И к слову о Черной Кошатине. ХММ. Посмотрим. Рунических дестабилизаторов материи почти не осталось, так что... Протянул я, поднимая взгляд от распоряжения насчет отправления воинов ЦИ на перехват носорогов, одетых в виброниумную броню. Тоже лютый бред местных, от которого хочется пробивать себе фейспалмы. Ну серьезно, с их уровнем технологий любой робот из виброниума будет гораздо эффективнее животного, которое только и может, чтоб тры-таранить. Что это они такое вытворяют? Склонил голову на бок я, когда противостоящие небесному дракону истребители негров внезапно изменили свою тактику. Это неэффективная стратегия. Пусть они и заняли наиболее неудобную точку для наших орудий ПВО, они все еще попадают в них, и при такой кучности, они будут сбиты. Недоуменно нахмурилась моя ненаглядная, сверяясь с данными сенсоров. И я не ошибаюсь, они пошли ва-банк. Усмехнулся я, вновь ложа ногу на ногу, заметив вдалеке разгоняющийся истребитель. Хотят проникнуть за щит. Интересно, пробормотала девушка, глядя, как на несколько секунд пятиугольники щита в небольшой области деактивируются, и через получившуюся прорешину резко влетает разогнавшийся пилот. Он тут же был сбит наведшимся ПВО, но сумел приземлить свой футуристичный самолетик прямо на палубу. А вот и черная пантерка и лысые бабы пожаловали. Хмыкнул я, совершенно спокойно наблюдая за тем, как эта гоп-компания быстро пробирается внутрь корабля и следует по верхним техническим тоннелям к мостику. Всему экипажу мостика, перебазироваться на запасной мостик, уже громче произнес я, дублируя слова приказом через систему судна. Оперативно закончив самые важные дела и переведя управление на вахту упомянутого мной запасного мостика, люди со спокойностью и оперативностью, без всякой паники, покинули помещение. Идти на помощь тем, кого сейчас откидывают или убивают по пути к мостику, бесполезно. Наш бой в узких местах унесет гораздо больше жизни экипажа, чем внутри укрепленного и пустого мостика. К слову о мостике. Рототоск, Дарин, вы что намерены делать? Обратился я к белке и девушке, Все время штурма простояли рядом с нами. Мы тут одной наглой черной кошке хотим выцарапать глазки. А, каламбур на тему того, что вы птицами числитесь. Мгновенно понял древний бельчонок. Забавно, забавно. Но мы с Дарин не любители драк, как вы. Мы простые посланники и наблюдатели, не более, не менее. Так что мы пока побудем в АН в том уголке. Вы их не пускайте к нам, хорошо? С тебя тогда потом подробности о Нитхёгге. Сразу же выставил я условие. Да без проблем. Мировое деревце совсем не возражает, даже очень за. Предатель проклятый. Пробурчал Рототоск, удаляясь вместе с девушкой-белкой в одну из потайных ниш на мостике, которую он ранее обозвал уголком. И сделал он это очень своевременно, ведь к нам уже врывалась кучка наглого вида негритянок с высокомерными лысыми рожами. Бррр, на мой взгляд, даже женщины ледяных великанов попривлекательнее будут, у них хотя бы хоть какое-то подобие волос есть, кто бы сомневался. Фыркнула одна из них, презрительно оглядев нас, европейцы и азиатка, все вы никак не уйметесь, пытаясь отобрать наш металл. Продолжала она, тем не менее, вместе с товарками и мужчиной в костюме человекообразной пантеры, беря возвышение с нашими местами в полукруг. Энда, прямо-таки сай-файные аборигены с копьями. Ладно мы, у нас физиология обязывает на железках бороться, но у них же куча виброниума, с помощью которого можно столько великолепного дальнобойного оружия сделать. Хотя ладно, копья после носорогов в доспехах еще адекватного выглядит. Это особенно забавно звучит, учитывая какова правда на самом деле. К удивлению негритянки, на том же языке ответил я, да еще и без акцента. Откуда ты? Вы нападать планируете? Или просто будем в гляделки играть? Поинтересовался я у пантеры, напрочь игнорируя это высокомерное диснеевское подобие матриархов Драу. Те хотя бы мощными интриганками были, а эти? Гонору на лицах много, а эффекта ноль. Отзовите силы вторжения, и тогда мы позволим вам и вашим людям уйти живыми из Ваканды. Предложил мне наследный принц Т'Чалла, явно не считая нас за большую угрозу. Ну да, невозможно ведь оценить наши движения, когда мы не двигаемся, а просто сидим. В ином случае, бла-бла-бла, перебил я, откровенно издеваясь и поднимая себе настроение. Мы, не сдавался черный, бла-бла-бла, не прекращал я, оперевшись щекой на кулак. Значит, по-плохому, кивнул сам себе черный пантера, резко прыгая ко мне. Неплохо, сверхчеловеческая сила даже повыше, чем у Кэпа, даже улучшенного нашими схуа доработками Кэпа. Резко перейдя из расслабленной позиции, успеваю чуть завести кулак с локтем назад, параллельно этому переворачивая тот, и потом прямым ударом с раскруткой кулака в прежнее положение вмазываю прямиком в живот почти прилетевшего ко мне кошака. Хорререраша полетел. Правда, сделал дырку в нескольких метрах стали, но эту часть небесного дракона все равно потом будут переделывать, добавляя виброниум, так что ничего страшного. ТЦ, бросила говорившая ранее с нами негритянка, приспустив обратно, за своим командиром. Остальные же резко бросились на нас. Хуа, займись этими аборигенками, пожалуйста. Та парочка на мне, произношу я, уворачиваясь головой от выпада копьем в прыжке. Хорошо, коротко отозвалась Хуа, быстрым хуком пробивая прямо в лицо противницы и откидывая ту в стеночку по моему примеру. Выбравшись на палубу, куда и отлетел пантера, я полной грудью вздохнул свежий воздух, после чего направился к уже поднявшейся на ноги и готовой к схватке парочке. Что ж, поиграю немножко с этими детишками, разомнусь после 10-часового сидения в кресле. Оно, конечно, максимально удобное, но я привык к более активному образу жизни. Первым на меня набросился пантера, но я как типичный представитель отрицательных персонажей перехватил руку положительного персонажа и вместо того, чтобы достать свободной рукой клинок, да всадить его прямо в живот врагу, просто-напросто откинул его прочь. Почему бы сейчас и не поиграть в типичного высокомерного злодеуса, ни во что не ставящего своих врагов? Это, если так подумать, даже убирает часть неспортивности в нашей битве. Все-таки я по абсолютно всем параметрам превосхожу своих оппонентов. И все же виброниум хорош. Принял я на приподнятую руку выстрел звукового копья женщины. Но используете вы его откровенно бездарно. Да что ты знаешь? Прыгнула на меня лысая с копьем, попытавшись просто и без затеи насадить мой глаз на него. Явно побольше тебя, аборигенка. Специально выбешивал я эту особу, успев специально в последний момент перехватить рукой копье у наконечника и бросил его в сторону вместе с хозяйкой. И что это за бездарный удар? Да и ты не лучше. Вновь уйдя в бок, Перехватил я пантеру за запястье и отправил вновь катиться по палубе. Весьма ловко извернувшись на этот раз, мой противник принялся весьма ловко пытаться насадить меня на свои виброниумные коготочки. Вот только я только и продолжал его валять по палубе, иногда просто-напросто кидая в сторону лысой бабы. «Да ты издеваешься!» — прорычала она. «Да неужели ты наконец поняла?» — сыграл удивление я, хлопнув в ладоши. Затем ухмыльнулся и принялся отбивать быстрыми движениями рук все попытки их одолеть меня в ближней сшибке. Разницу в силах до сих пор не осознали, пинками раскидывав оппонентов в разные стороны, весело хмыкнул я. Сдаваться мои оппоненты не пожелали, решив продолжать позориться. Что ж, их дело. Достав клинок, я принялся откровенно издевательски бить клинком, словно какой-то дубиной. Все же не чуждые боевому мастерству, мои противники поняли это быстро, и оттого еще больше взбесились. Я, конечно, не сексист, ибо асгардец, но почему сильнее всего рычала на меня именно эта лысая особа? Звеньк, клинок из уру сошелся с виброниумным копьем, и чистой физической силой я буквально продавил то вперед, заставляя противницу пыхтеть от натуги. И разумеется, из такого положения пинок ногой заблокировать она не смогла. Чудесной неожиданности не будет, с нотками разочарования произнес я, когда якобы героев никто не приперся спасать от архетипичного злодея. Что ж, значит, теории заговора насчет происходящих в этой реальности событий можно отбросить, и никакая могущественная сущность никому не подыгрывает. А то были у меня определенные подозрения. Ты долго с ними будешь играться? Не особо одобрительно проворчала моя ненаглядная, уже разобравшаяся со своими аборигенками. Воин должен уметь проигрывать. Упорство вещь хорошая, но в иные моменты, вроде этого, бесполезная. Поделился своим мнением я, глядя на наконец переставших бесполезно атаковать людей. Они все-таки защищают свой народ. Пробормотала Хуа, чуть пожав плечами. Давай не надо про это снова. Не трогаем мы левых обывателей, если те сами не лезут на нас. И даже их бойцов единократно предупреждаем о последствиях сопротивления. Пожал я плечами, не чувствуя никаких угрызений совести. Но ты права, пора заканчивать с этим цирком. И, ау-ау, какие гости. Неожиданное спасение таки пожаловало. Что? Вздернула брови Хуа, проследив за моим взглядом. Что-то приближается. 6 точек, агась. 6 американских истребителей. С интересом проговорил я, уперев руки в бока. Сметки, Кинг Фахда похоже летят. Прикинул я в уме карту американских баз в этом регионе. ГММ, рапторы что ли, летят к нам. Забив на обходящих нас по кругу черную кошатину и лысую абабу, мы принялись наблюдать за приближающимися поделками людей. Новый рывок тычал из какого-то перепугу решившего, что мы слишком отвлеклись на носителей американской демократии. Со вздохом разворачиваюсь и буквально перехватываю его за шею вытянутой вперед рукой, после чего спокойно подхожу к концу палубы, игнорируя по пути пытающегося вырваться и брыкаться человека. В этот момент он очень напоминал кота, которого взяли за шкирку, а он пытается царапаться. Вот и сейчас за все время пути он успел сделать на моей руке лишь несколько царапин. Вибраниум мог прорезать кожу аса или вана, но в отличие от когтей Нитхёбга, регенерацию нам не замедлял, и вскоре узкие царапины закрывались сами собой. Вот скажи мне на милость, как ты не понимаешь, что я противник не твоей лиги? Что за попытки в превозмогании? С искренним интересом спросил я, не особо сильно держа его, а оттого негр мог спокойно отвечать. Думаешь, ка-ха-ха, я подчинюсь захватчикам Ваканды, прохрипел он, попытавшись легнуть меня ногой с точно такими же виброниумными ноготками. Не захватываем мы твоей народ, уймись. По сравнению с американцами, которые бы рано или поздно пришли за вещью, даже более ценной, чем нефть, мы еще очень даже милы с вами. Пожал я плечами. Ну да ладно, ты мне еще пригодишься живым. Думаю, побежденный легендарный Черный Пантер окажет демотивирующий эффект на ваших бойцов. Быть может, из-за этого даже меньше ваших погибнет. Продолжая наслаждаться ролью злодеуса злея, откинул я мужчину обратно на палубу. Повеселился, подставив подсечку бросившейся на меня негритянке, с небольшой улыбкой проговорила моя ненаглядная. Очень даже, можно сказать, что даже отдохнул душой. Притянул я к себе девушку, благодаря разнице в росте чмокнув ее в лоб. Правда, осталось одних наглецов, нацелившихся на сей прекрасный кораблик, прибить. А истребители, полагаю, их сюда отправили в обход официальных процедур. Голубоглазая вновь посмотрела на ставшие чуть большими точки. Не на сверхзвуки летят, что ли, испытаем на них нашу совместную дальнобойную атаку?» Предвкушающе погляд я на супругу. «Почему бы и нет, цель достаточно подходящая», — кивнула сероволосая. «И темная Феникс согласна поучаствовать, а заодно покажем Тэчелли, насколько бесполезно было их сопротивление. Может, хотя бы тогда смириться с тем, что они более не монополисты виброниума». Запросив отключение щита небесного дракона, я выступил чуть вперед. Подвесив мечи в воздухе с помощью весьма ювелирного управления ветрами Хрёсвильга, и с помощью них же сделал из них подобие рукоятей плечей лука. Пространство между ними тут же заполнилось ци, сделав эту конструкцию действительно походящей на лук, огромный ростовый лук. Затем проявилась тетива из ци ветра, которую я начал натягивать. После чего в дело вступила Хуа, обойдя меня справа и положив ладони на рукоять, на которой начали формироваться всполохи оранжево-багрового пламени, постепенно обретающие форму стрелы. «Сейчас пойдет веселье», — радостно воскликает похожий, но все-таки не голос моей супруги. «Видимо, моя ненаглядная дала немного воли альтер-эго, а то, оценил я во многом противоположный Хуа характер личности осколка Феникса, но чем-то весьма походящий на мой собственный, учитывая тот факт, что темная имеет весь набор воспоминаний моей жены, которая досконально знает мою личность, это даже не удивляет». Тем временем совместная атака наконец стала завершаться. Придумана она была в качестве дальнобойного средства поражения. При всем уважении к иным нашим приемам, радиус действия у них был не самый большой, в угоду мощности, конечно, но нам ведь придется когда-нибудь и цели повыше сбивать, что если не Тхёк и та апостольша догадались бы отлететь и фигачить издалека. Мы, в отличие от моего кузена с его читерским и наглым молотком, летать не умеем. Кабум, Винлин, произнесла темная Феникс, взявшая частичный контроль над телом Хуа, а оттого сейчас широко мне ухмыльнувшаяся. Да, темная, кабум, кивнул я, и отпустил тетиву. Наполненная до упора и оттого уже начавшая медленно разрушаться, огненная стрела быстро развила сверхзвуковую скорость, почти не встречая сопротивления воздуха из-за уникальной энергетической природы. И как только она достигла, как на мой взгляд, радиуса поражения не успевших даже дернуться в стороны истребителей, я отчетливо и несколько артистично щелкнул пальцами правой руки. Ахахахахаха, явно все еще имея контроль над телом Хуа, расхохоталась в полный голос темная, раскинув руки в стороны. Ша-ша, шикарно. Самым опасным в нашей недавно придуманной атаке с содействием темной Феникс была не сама сфера возникшего в воздухе взрыва, а собственно, взрывная волна, которая буквально смяла как бумажку истребители, отправив их сначала в разные стороны, а потом заставив эффектно взорваться. Учитывая, что дело происходило уже совсем близко к нашему летающему судну, получившийся фейерверк видели все. Более того, взрывная волна даже корабля достигла, заставив тот немножно вздрогнуть. Похоже, мы даже слегка переборщили. Истребителям и десятой части бы хватило, но кабум все равно получился зачетный. Эй, темная, у людей тут существует такой обычай, давать пять друг другу после успешного проворачивания чего-либо. Несколько позднее, пока захваченного Тэчалла и его личной гвардии защитником столицы существенно подорвал их дух, и когда мы взяли под контроль примерно половину города, к нам прибыл отец пленника, готовый подписать капитуляцию взамен на освобождение пленных. «Эмбаку», — прошипел король, увидев вступающего вместе с нами вождя племени Джабри, живущего в весьма высоких и заснеженных горах неподалеку, а от того носившего мех. «Тэчака», — бросил он, тот, кто предал традиции и принялся поклоняться проклятой кучке железа. «Даже богине Баст вы так не поклонялись, как презренному металлу. Все, что имеет сейчас Ваканда, было построено благодаря виброниуму. Глупый ты, дикарь с гор», — бросил явно раздраженный, напуганный, а оттого не очень дипломатичный король. «Предатель, переметнувшийся к захватчикам Ваканды. Нет», — чуть повысил голос наш союзник. «Этим людям с востока не интересен народ Ваканды или ее территории. Как жили мы здесь, так и будем жить. Они просто избавят нас от презренного металла. Не будь его, разве мы были бы нужны каким-то недружелюбным силам? Нет, мы бы спокойно жили и сохраняли свой образ жизни, как и было то раньше». Политика невмешательства в дела остальных была верной, но поклонение металлу, из-за которого у Ваканды одни беды, нет-нет и еще раз нет. Явно играя на собравшуюся публику, элиту племен Ваканды, говорил мужчина, заранее согласовав свою речь с нами. «Не пришли бы люди с востока, пришли бы с запада. Всем им интересен презренный металл, ради которого они уничтожат нашу страну, наши традиции, наши семьи, наши дома. И знаете что, между благословленными ваканцами и проклятыми металлом, я определенно выбираю ваканцев. Вскинул руки он, и народ, явно не избалованный СМИ, быстро оценил слова нового лидера. Дождавшись, пока страсти утихнут, мы перешли к более конструктивному диалогу. Посему выходило, что Мбаку становится новым королем Ваканды, мы изымаем абсолютно весь вибраниум, этого пункта новый правитель хотел едва ли не больше нас, а взамен бывшая королевская семья может остаться в Ваканде, пусть ей запрещено более вмешиваться в политику страны. Ну и альянс Шинчжоу не лезет во внутренние дела королевства, налаживанием дел, в котором Мбаку займется сам. Но когда это все могло пойти по плану, верно, похоже, чуть усмехнулся бывший король Ваканды, глядя со всеми нами на северо-восток. Богиня Баст решила высказать собственное мнение насчет вашего варварского нападения, чужаки. А тем временем в том направлении небо принялось окрашиваться в весьма занимательные цвета, неуловимо напоминающие северное сияние. Глава 54. Духи, орел бури, Баст. И что с того? Усмехнулся я, переведя взгляд обратно на бывшего короля. Как че что? Воззрился на меня с непониманием негр. Мы расположились в одном из захваченных нами южных районов столицы, которую после начала боевых действий в ее черте еще смешнее стало называть «золотым городом». Выбрав в качестве места для принятия капитуляции дом местного зажиточного торговца, кои были и среди аборигенов, здесь собралось немало народу. И мы даже не успели представиться, ведь Тычака завел разговор с товарищем по расе и нашим будущим любимым коллаборационистом. Ну, формально, учитывая тот факт, что захватывать мы ничего кроме вибраниума не будем. Почему любимым? Ну так нам суртуровски повезло, что здесь есть такой идиот, который стремится избавиться от этого металла резвее нас. К слову о металле, с немалым удивлением я обнаружил, что целая куча его обнаружилась в местных зданиях. А борода Одина? Как можно использовать такую великолепную вещь в строительстве домов? Домов, они совсем того, ладно, асы и ваны, запасы уру де-факто восполняемы, пока у гномов есть жар звезды, но вибраниум-то конечен. Неважно, насколько огромен был упавший метеорит, вокруг которого уже возникли горы, он все еще остается куском космического камня. Куском.